Глава 80. Женщина, одетая в старый потрёпанный розовый халат, сидела напротив нее в старом кресле под тусклым светом лампы. Хотя «сидела» было не совсем подходящее слово. Женщина скорее растекалась, словно гигантская медуза. «Нептунианка, без всякого сомнения», — подумала Сьюзи Блэр. «Знак рыб или же рыбы в асценденте». Нептун иногда порождает гениев или великих мистиков. Среди нептуниан также много тех, кто подвержен неврозам, приводящим к всевозможным излишествам. Таков их способ бегства от реальности. «Он пришел однажды днем», — наконец сказала женщина. «Когда я присматривала за ребенком». Сьюзи не произнесла ни слова. Женщина особо не противилась, когда ее сын вел в квартиру незнакомую гостью, лишь изумленно раскрыла глаза, но почти сразу же обмякла, сдалась, даже не пытаясь бороться. Однако Сьюзи знала, что излишний нажим не приведет ни к чему хорошему. «Он никогда не думал, что у него может быть ребенок», — продолжала она монотонным голосом, глядя в одну точку пред собой. На ее оплывшем лице отражалась огромная усталость. «Он никогда не интересовался девушками. Во всяком случае, так, как все остальные. Я его всю жизнь знала. Моя мать вела хозяйство у них в доме. Она была кем-то вроде экономки, потому что это были не те люди, которые довольствовались бы обычной домработницей. Да, я его знала. И его мать, и сестру. Его сестра...» Она не договорила, но дряблый двойной подбородок задрожал. «Когда он собрался уезжать в Париж, он попросил меня поехать вместе с ним. Ему нужен был кто-то для разных поручений. Кто-то из Лавиль-Сен-Жур, кто знает город и его самого, знает, что здесь происходит. Я всегда знала, кто он на самом деле. Он попросил меня наблюдать за ней, за этой художницей, еще до того, как у нее родился ребенок. Присматривать за ней издалека. Даже в то время, когда шел процесс по его делу и все прочее. Я делала все, как он говорил». Женщина замолчала, переведя глаза на бутылку. Сьюзи по-прежнему хранила молчание. О, безусловно, ее собеседница — нептунианка. Любое волнение в их застывшем подводном мире вызывает у нептуниан растерянность и смятение и заставляет их искать защиты у наставников и учителей самого разного сорта. Любила ли она своего патрона или смертельно боялась? Так или иначе, она подчинялась ему беспрекословно. «Я сблизилась с ней, и когда они с мужем переехали сюда, последовала за ними, поселилась в том же самом подъезде и стала ждать. Он появился примерно полтора года спустя после пламени. Я знала, что он должен вернуться, потому что я дала ему знать о ребенке и о том, что это его ребенок. В этом я была уверена, он как две капли воды был похож на его младшую сестру в том же возрасте». Теперь ее слабый, как бы тоже дряблый голос звучал тверже, и фразы лились одна за другой без всяких затруднений. «Именно я за ним присматривала, потому что они оба работали. А она еще и рисовала, для этого тоже нужно было время. Вот тогда он и приходил, так часто, как только мог. У него был ключ от парковки. Он входил с той стороны и пешком поднимался по лестнице, чтобы ни с кем не столкнуться. Здешние жильцы всегда ездят на лифте. Он подолгу оставался с ребенком, разговаривал с ним. Целыми часами. Я никогда в жизни не видела, чтобы мужчины так долго разговаривали с детьми. О, конечно, он был не такой, как другие отцы. Он никогда не сюсюкал, не разговаривал тем языком, каким обычно говорят с младенцами. Нет, он рассказывал ему, как взрослому, о Лавиле, о горгульях на соборе, о лицее Сент-Экзюпери, и о тумане, и о парке. И говорил, что однажды они там встретятся, что это судьба, что он наследник, и его сын будет наследовать ему. Да, они встретятся, потому что так предрешено судьбой. И тогда ребенок узнает, кто его настоящий отец, и поймет, почему должен стать его наследником, иными словами, пойти по предначертанному пути. «За это придется заплатить величайшими страданиями», — говорил он, — «которые будут мучительны и сделают ребенка несчастным. Он потеряет человека, которого считал своим отцом, но который ему на самом деле не отец. И когда-нибудь он об этом узнает». О да, он говорил и говорил целыми днями, потом брал ребенка за ручку и проводил ею по своему лицу, как будто хотел, чтобы тот к нему привык. Так продолжалось 2 года. В течение этих 2 лет он приходил 2 или 3 раза в неделю и разговаривал с сыном каждый раз несколько часов. Даже когда ребенок засыпал, он все равно продолжал шептать: «Лавиль Сен-Жур ждет тебя. Лавиль Сен-Жур тебя примет». «О!» — он говорил, не умолкая. Женщина вздохнула и прикрыла глаза. Сьюзи задалась вопросом, пытается ли она отогнать видение прошлого или, напротив, испытывает некую сумрачную тоску по тем временам. Но, скорее всего, и то, и другое. Нептун одинаково охотно принимает в своем дворце ангелов и демонов, палачей и мучеников, сутенеров и шлюх. Когда ребенок подрос и пошел в школу, с ним уже нельзя было поддерживать прежнюю связь. И тогда он уехал. Перед отъездом он мне сказал: «Жди от нас известий, мы о тебе не забудем». Но должно пройти несколько лет. Да, после дела Талько нам понадобится несколько лет, чтобы восстановиться. Но я вернусь. Мы вернемся. С тех пор я его больше не видела. В квартире наступила густая влажная тишина. Женщина в кресле молча плакала, слезы медленно катились по ее пухлым дряблым щекам. Сьюзи Блэр поднялась. Не имело смысла дальше здесь оставаться. У нее были имена и все ответы. Нужно было возвращаться в Лавиль-Сен-Жур, связаться с родителями ребенка, по крайней мере, с приемным отцом, и, разумеется, с Антуаном Рашфором. Неужели он решил перейти на их сторону? Ведь это он указал ей след Бастиана. Что ж, в сущности, все довольно просто. Стоит лишь забрать ребенка у Андреми, и тот больше ничего не сможет. По крайней мере, хорошо уже то, что он не знает о готовящихся событиях.